Глава 16. «Ну же, Кэп, где вы?» Шепчу себе под нос, напряженно всматриваясь в виднеющиеся вдалеке обломки корабля. Мы вместе приблизились к рухнувшему модулю корабля, но за несколько километров до него, как и договорились, разделились. Кэп с Альбертом пошли дальше, а мы с Рузой свернули немного в сторону на присмотренный снежный холм. Добравшись до него и забравшись на самую вершину, мы залегли там, закопавшись в снег, и принялись ждать новостей с высоты, наблюдая за обстановкой. Обломки с этой позиции хорошо видны, и вроде бы там все спокойно. Кэп и Альберт добрались до них, их встретила группа людей, и они вместе зашли внутрь. И все. Больше мы никого не видели. Ни каких-то разведчиков или караульных, ни еще кого-то. Признаков боя и попыток вырваться оттуда тоже заметно не было. Судя по всему, здесь рухнул один из центральных модулей судна, где было больше всего людей. В том числе там, по идее, должны были быть и несокрушимые. Выжили они или погибли при падении на планету? Или, может, там уже произошел передел власти, в результате которого число выживших серьезно сократилось? Там может быть все что угодно, а у нас ни малейшей информации об обстановке там. И если Кэп не выйдет на связь в ближайшее время, нам придется думать, что делать дальше. Уходить или же рискнуть и попытаться самим разведать, что там творится. У обоих вариантов есть как свои плюсы, так и серьезные минусы. И какой из них выбрать, я пока не знаю. Руза же все это время молча лежит в снегу и всматривается в обломки корабля. Обсуждать что-либо она явно не горит желанием. «Сергей! Руза!» Ожил канал связи, и по нему послышался голос Кэпа. «Подходите, обогрев не отключайте, внутри прохладно». «Так, значит, хорошо». Услышав заранее обговоренную фразу, облегченно выдыхаю. «Там все нормально, и нам можно спокойно идти туда. Если бы было все плохо или намечались какие-то проблемы, то Кэп должен был употребить слово «жарко» или «тепло». «Кэп, много кто погиб?» Спрашиваю у него, поднимаясь с холма и не спеша спускаться с него вниз. «Немало. Мы вовремя подошли. Опоздай на несколько часов, и не застали бы тут уже никого». «В смысле?» Удивленно спрашиваю у него. «Выжившие собрались куда-то уходить? Это самое очевидное. Но куда? В отличие от нас, у них тут должно быть немало припасов, и что-то я сильно сомневаюсь, что все без исключения согласились бы уйти отсюда непонятно куда». «В прямом. Придете, сами увидите. Будет сюрприз. Вам понравится, поверьте». «Вас понял», — отвечаю ему, и, оглянувшись, убеждаюсь, что женщина-капитан тоже поднялась и идет следом за мной. Какая-то она вялая стала. «Руза, у тебя все нормально?» Спрашиваю у нее. «Да, я в норме», — ответила она уставшим голосом. «Просто устала». С подозрением посмотрев на нее, но ничего не увидев из-за брони и надетого шлема, продолжаю просто идти дальше. Раз говорит, что все нормально, значит, так и есть. Она не сопливая девчонка, которая не может адекватно оценивать свои возможности и свое состояние. Я поинтересовался, она ответила. «На этом все. Кто я такой, чтобы навязываться?» Полчаса неспешного шага, и мы добрались до обломков. Там нас уже вышли встречать. Оружие при них, но за него не держатся, стоят спокойно и смотрят по сторонам. Кто именно это такие, понять сложно. Все в броне. Друг друга, как нормальные современные люди и пользователи системы, они, похоже, различают, чего нельзя сказать про меня. И как же мне это уже начинает надоедать. Не думал, что это будет причинять такие неудобства. Хоть ты бери и пытайся у кого-нибудь скачать базу данных этой системы. Но, увы, сейчас для этого нет ни малейшей возможности. «Идемте!» — позвала нас одна из фигур голосом Кэпа и приглашающе махнула рукой. Оказавшись вблизи рухнувшего модуля, рассматриваю его. Ему сильно досталось, все оплавилось, но в целом он вроде даже и получше капитанского мостика сохранился. и рухнул гораздо удачнее, на ровную горизонтальную поверхность, а не застрял между скалами. «Смотрите, что тут нашлось!» — торжественно произнес Кэп, когда мы зашли внутрь модуля и, немного пройдя по его коридорам, попали в какой-то небольшой ангар. «Нужно заметить, тут все неплохо обустроили. Есть даже освещение. Внутри работает система жизнеобеспечения, и там вполне комфортные условия. Многие ходят даже без брони, а остальные — со снятыми шлемами. Видно, что там всему сильно досталось, но жить какое-то время можно. Вопрос только, как долго. Реактора тут точно нет. А значит, все питается от резервных батарей, которые каким-то чудом пережили падение. Но даже при минимальном расходе надолго их не хватит. А расход тут именно что минимальный. Никакие серьезные системы, кроме жизнеобеспечения, похоже, не работают. Сети нет. Ее я проверил первым же делом. Искин был на капитанском мостике, а чего-то другого тут и раньше не было. Это были жилые помещения. Все основное оборудование находилось в других частях корабля. «Это шутка?» — удивленно спрашиваю, смотря на то, на что он указывает. «Откуда они здесь взялись?» И мое удивление просто объясняется. В расчищенном ангаре стоят три машины. Не просто какие-то машины, а здоровенные, занимающие большую часть ангара. И, судя по их внешнему виду, это вездеходы. И их тут раньше точно не было. Я абсолютно уверен в этом. В базе данных судна о них ни одного упоминания. «Чудеса, за которые стоит поблагодарить некоторых членов старого экипажа корабля. Кто-то решил тайно провести их в разобранном виде в контейнерах. Похоже, хотел продать. Они стояли в этом ангаре. Только он был захламлен до такой степени, что их сразу и не нашли. Он использовался как склад. Никто вначале даже не понял, что это, собственно, ангар, а не обычное помещение». «Да?» — сомнением в голосе спрашиваю у него. «С одной стороны, звучит логично, а с другой...» «Впрочем, а смысл сомневаться и докапываться, если вот они, три вездехода, стоят передо мной? Три внешне новеньких, даже муха на них не сидела». «Да? Я тоже удивился, увидев их». «Они в рабочем состоянии?» «Абсолютно. Можно даже сказать, что совершенно новые. Артур заверил меня в этом». «Артур? Он жив? Что вообще с несокрушимыми? А Сара? Док? Много кто погиб?» «Троих потеряли. Остальные живы. Командиры выжили все». «А что с многострадальными учеными?» «Они тоже здесь, но только трое выжило. Остальным повезло гораздо меньше. Причем некоторые погибли уже после приземления из-за полученных травм. Им не смогли помочь. Выжившие все еще держатся нас. Их не стали прогонять. Пусть они и не бойцы, но и совсем уж бесполезными их не назвать». «А у остальных как?» «Потеряли суммарно около трети тех, кто тут находился. Что с теми, кто был в других местах? Неизвестно». «Ясно. Какая тут обстановка?» Продолжаю расспрашивать его, оглядываясь по сторонам. «В ангаре мы одни. Я Кэп и Руза. Больше никого нет». «Терпимое, так скажу. Они собирались скоро уезжать отсюда». «Куда?» «Куда-нибудь, на поиски колонии, которая должна здесь быть». «Они знают, куда ехать?» В ответ Кэп неопределенно пожал плечами. «Но теперь мы тут. Места на всех хватит?» «Да, нас всего лишь четверо, но все же. Может, там у них все было вплотную, и наше появление означает, что кому-то придется остаться. Очень сомневаюсь, что найдутся добровольцы на это дело. А значит, придется решать вопрос иначе. А это проблемы, конфликты». «Да, влезем. Даже припасы не придется оставлять. Вездеходы уже забили всем полезным, что смогли тут найти. Артур и Асара быстро организовали тут все». «Другие командиры есть?» «Только один. Остальные погибли. Но он не претендует на власть». «Значит, проблем не будет». «Не должно быть». «Тогда получается, что мы скоро выезжаем?» «Все верно. Только, Сергей, нужна твоя помощь». «В каком виде?» — спрашиваю, насторожившись. Так получилось, что никто толком не знает, где должна находиться колония. Есть предположение, но хотелось бы более определенной конкретики. Куда-то же в другое место нам ехать смысла нет. Ты можешь помочь с этой проблемой? Ну, возможно, задумчиво отвечаю. Эклайс сохранил местоположение колонии, но вот где мы сейчас находимся, это хороший вопрос, и от него зависит просто все. А другие обломки? Мы без понятия, где они находятся. Тут смогли собрать передатчик, слушали эфир и пытались связаться с выжившими. Глухо. Но мы же ничего не слышали. Скорее всего, это из-за того, что были уже глубоко под землей, а они запустили его только полдня назад. И все это время периодически пробовали связаться с кем-нибудь в пределах планеты. А колония? Никакого отклика. Странно. Ладно, другие выжившие, если они тут еще есть. Но колония? У нее должен быть передатчик. Сомнения насчет других выживших не на пустом месте. Остальные модули были гораздо слабее защищены. Самым защищенным был капитанский мостик, потом этот, а все остальные серьезно уступали им в этом параметре. И шансы на то, что они в более-менее целом виде долетели до поверхности планеты, довольно малы. «Я не знаю, что на это ответить», — развел руками Кэп. «Так что с определением того, куда нам ехать? Без этого все это не имеет смысла». «Помогу. Мне нужно немного времени». «Хорошо?» «Я буду снаружи». Выхожу из ангара и, пройдя по коридорам, оказываюсь на улице. «Так, а теперь мне бы понять, где именно мы находимся», задумчиво говорю вслух, осматриваясь по сторонам, ища какие-нибудь ориентиры и приметные объекты. Подключив Эклайза, начинаю анализировать увиденное и соотносить это с тем, что мне известно. Не обхожу вниманием и небо. Сейчас день, и звезд почти не видно. Однако пара минут усиленной работы нейросети, и Эклайз выдал мне примерные координаты. Погрешность в несколько десятков километров, но даже так очень и очень неплохо в наших условиях. Теперь понятно, в какую сторону нам нужно ехать. Внезапно до меня донесся грохот и скрежет. Схватившись за оружие и оглянувшись в сторону, откуда он донесся, вижу, как часть казавшейся до этого монолитной стены модуля рухнула на снег, и через нее один за другим стали выезжать вездеходы. Немаленькие такие машинки в добрый десяток метров длиной, метров пять шириной и метра четыре в высоту. У них восемь колес, мощная броня, все одинаковые модели, и она мне неизвестна. Выглядят надежно. Есть ли у них какое-то вооружение, непонятно. Внешне сложно определить. Имеются какие-то антенны. «Сергей, вы готовы?» — спросил у меня Альберт, выйдя из ближайшего ко мне вездехода, когда тот остановился. «Готов». «Тогда вам туда. Там ваши собрались», — произнес он и махнул рукой в сторону второй от меня машины. «Спасибо». Благодарно кивнув ему, иду к указанному вездеходу. Тот тоже остановился и гостеприимно распахнул входной люк. Заглянув внутрь, проверяя, точно ли это нужная мне машина, вижу там несокрушимых. Все в броне, но не у всех надеты шлемы. Кажется, они уже успели окончательно привыкнуть к этому миру и убедиться, что тут можно спокойно дышать и так. И кажется, этот вездеход полностью наш. «Чего замер? Заходи внутрь давай!» — донесся до меня голос Артура. Поднявшись на борт, любопытно осматриваюсь по сторонам. Грузовой отсек, забитый до отказа какими-то контейнерами, сиденье, какое-то оборудование. «Машинка что надо!» — произнес Артур, заметив мое любопытство. «У нее свой реактор, заправлен полностью, хватит надолго. Хорошая проходимость, прочность, скорость тоже неплохая. Есть система жизнеобеспечения и еще куча разных ништяков. Можно сказать, что это небольшой космический корабль, только ездящий, способный выдерживать самые агрессивные внешние условия». «Звучит круто». «Еще бы! Такие машинки стоят немало. Не представляю, откуда работорговцы достали их. Наверное, захватили где-то. Но прекрасно понимаю, почему от них не избавились. Явно собирались продать кому-то задорого. Потом наговоритесь. Сергей, куда нам ехать? Прервал нас Кэп. Есть карта? Общая связь между машинами? Есть и есть. Карта, правда, пока пустая. Нам просто нечего было загрузить туда. Будет заполняться автоматически по мере нашего движения. Связь между машинами имеется. Каждая оснащена мощным передатчиком. С другими звездными системами не связаться, но на планете в пределах пары тысяч километров — запросто. Хорошо, тогда нам надо двигаться куда-то туда. Говорю ему и указываю примерное направление. Где-то 1000 километров. Понял, — ответил он мне и произнес громче, обращаясь уже ко всем. «Занимайте места согласно купленным билетам! Наш лайнер отправляется в путешествие!» Усмехнувшись, занимаю ближайшее свободное сиденье и пытаюсь найти сеть машины. Есть такая, даже без какой-либо защиты. Подключайся к ней, кто хочет. Впрочем, в нынешней обстановке это и не проблема. Подключаюсь к ней. Вижу, что Кэп отправил остальным машинам выданное мной направление движения и получил подтверждение, что все поняли и готовы выдвигаться. Еще минута, и машина плавно тронулась с места, быстро набирая скорость. Вездеходы выстроились в колонну в том же порядке, что и выезжали наружу. Мы оказались вторыми, ровно посередине. «Вы все забрали с собой?» — спрашиваю у Артура. «Все, что посчитали полезным. Еду, медикаменты, инструменты, оружие и броню, боеприпасы, запчасти. Но там не так уж много всего и было. Основная часть этого находилась в других отсеках судна, которые мы потеряли при приземлении. Чудо, что нам повезло найти эти вездеходы». «Да, настоящее чудо. Иначе не скажешь». Соглашаюсь с ним и, узнав все, что хотел, продолжаю исследовать сеть вездеходов. И нахожу там кое-что интересное. Во-первых, доступ к камерам на корпусах вездеходов, дающий обзор на 360 градусов. Во-вторых, у простеньких эскинов, установленных в машины, есть спецификации на них, которые я и начал изучать, коротая время. А что мне еще делать? Дорога нам предстоит не близкая. Если повезет, доедем часов за 5-6. Если не повезет, то можем и сутки добираться. Других занятий тут как бы и нет пока. Поболтать с кем-нибудь. Оглянувшись по сторонам, вижу, что почти все устроились поудобнее в пассажирских креслах и пытаются спать. Артур же ушел в кабину водителя. Не с кем мне болтать. Так что возвращаюсь к изучению спецификации. Вездеходы, дополнительно к тому, о чем я уже знаю, еще оснащены энергетическими щитами, могут работать в постоянном режиме, но при этом потребляют немало энергии, или же в импульсном, когда появляется угроза, тогда они и активируются. За возможной угрозой следит эскин при помощи камер и разных датчиков. Не идеальный вариант, но при отсутствии видимых угроз именно такой режим активирован для экономии энергии. А вот если будет какая-то жопа, тогда и переключат на постоянную работу. А еще вездеходы могут плавать и даже прыгать на несколько метров вверх. А вот летать не могут. Нет у них нужных двигателей для этого. Хотя я бы не удивился, обнаружься такое. Слишком уж солидная у них комплектация. Но, увы. Вооружение у вездеходов есть. Не корабельное орудие, но все же. Скорострельные энергетические пушки — я бы даже сказал, пулеметы. Один выдвигается сверху и способен вращаться во все стороны. Еще один есть спереди, но там сектор огня ограничен. Не танк, но и не беззащитная машинка. И как же нам повезло, что они оказались на корабле работорговцев. Изучив спецификацию, подключаюсь к камерам и просто наблюдаю за окружающими пейзажами. Там ничего интересного, все та же ледяная пустошь. Бури нет и не видно, чтобы надвигалась, так что, может, повезет, и мы проскочим без нее. Вездеходы едут со скоростью под 200 км/ч. Не так уж быстро, особенно по космическим меркам. Но это же и не космический корабль. Вездеходам так быстро и не нужно перемещаться. Не для того они созданы. Однообразные пейзажи убаюкивают. Особенно, если за ними наблюдать непрерывно. Не засыпаю, но впадаю в некое подобие транса. Все равно нигде мое участие пока не требуется. И можно отдохнуть. С одной стороны, нам повезло. Ни в какую бурю или другое природное явление мы не угодили. А с другой стороны, по прямой доехать до нужного места не вышло. Два раза путь дальше нам преграждали разломы. Один объехали, его край был не так уж далеко, а второй разогнались и перепрыгнули, перемахнув через 30-метровую трещину в земле. Наблюдать за нашим полетом через камеры и видеть, насколько глубокая под нами трещина, и осознавать, что с нами будет, если мы не долетим до ее края, это было еще как волнительно. Но мы спокойно долетели до другой стороны разлома и поехали дальше. И один раз нам встретилась небольшая горная гряда. Проехать напрямик через нее мы не решились, хотя можно было и попробовать. Поехали в объезд. В итоге сделали крюк в добрые 600 километров. Но в итоге, спустя почти 13 часов, мы добрались до нужного места. Что странно, ни с какими зверями или еще чем-то мы так и не встретились. И ладно, буря или еще какое-то природное явление, возможно, они тут не так уж часто случаются. Но звери? Подземный мир, в который мы смогли заглянуть краем глаза, был довольно оживленным. А тут за все часы пути ни разу никого не заметили, даже мельком и вдалеке. И или никого в самом деле не было, или же они отлично маскируются, сливаясь с окружающими пейзажами, что тоже возможно. А еще возможно, что они просто убирались куда подальше, услышав или увидев вездеходы. Правда, в таком случае был бы шанс заметить кого-то убегающего прочь, но ничего подобного мне не попалось. Колонию мы увидели еще издалека. Она расположилась на ледяном плато и была хорошо видна. А еще лучше была видна громадная, возвышающаяся на 200 метров башня-основа для энергетического купола, который должен накрывать колонию и защищать ее от внешних условий. Но именно что должен. Купола не было. А еще не было видно каких-то признаков жизни там. Ни света огней, ни какого-то движения и реакции на три приближающиеся машины. Подъехав ближе, мы лишь убедились в том, что увидели еще раньше. Колония была заброшена, причем, похоже, уже долгое время. Снега и льда намело знатно. Некоторые здания только угадывались под ними, но при этом каких-то серьезных разрушений и следов сражений видно не было. Впрочем, они могли быть спрятаны под снегом. Мы проехали через всю колонию, выехав на ее центральную площадь у башни купола. И колония немаленькая, в форме круга, диаметром в 10 километров точно. «Разбиваемся на отряды не меньше 3-4 человек и исследуем тут все. Всем оставаться на связи», — приказал Кэп, когда вездеходы остановились, встав в круг. «Мы не знаем, что тут произошло, поэтому не забывайте об осторожности и бдительности. Мы можем столкнуться со всем чем угодно. Броню в автономный режим». Такие же приказы отдали и остальные капитаны. Проверив состояние батареи в броне и убедившись, что ее хватит еще как минимум на часов 5 активных действий, подхватываю винтовку, которая все это время продолжала оставаться у меня, и выхожу наружу. «И кто хочет составить мне компанию?» Оглянувшись по сторонам, вижу, как все споро бьются на группы. Всего нас здесь 40 человек. И отрядов 10, наверное, наберется. «Сергей, иди сюда!» — позвал меня Кэп. Оглянувшись, вижу, что он стоит рядом со Сарой, Рузой и Альбертом. «Будешь пятым?» — спросил он. «Буду», — согласно киваю, нисколько не возражая против их компании. Хотя, на мой взгляд, немного странно, что они решили идти именно так. Ладно, Кэп со Сарой, они из одного отряда, но Руза и Альберт... Почему они не со своими людьми? Ладно, пожалуй, это не мое дело. Захотелось им так, и пусть. «Тогда выдвигаемся. Нам вон туда», — сообщил Кэп, указав рукой направление, о котором говорит. «Ну что ж, посмотрим на эту колонию вблизи. Может, получится понять, что тут случилось. Пока чего-то, почему можно было бы понять, что тут произошло, не видно. Но просто так ее не бросили бы. Да и простой целью для какого-то нападения она не выглядит. А один силовой купол чего стоит? У него колоссальная прочность, рассчитанная на защиту колонии в самых экстремальных условиях.